знаю, что отвечать. Ну, ты можешь помочь мне просто... Ну, хорошо, да, охуенно, а то я не была, типа, одна. Ну, вот представь себя на моем месте, тебе написали вот лютую хуйню, реально обидную. И что бы ты сделал? Не ушел бы, не обиделся? А стал бы говорить, нет, ты так на самом деле не считаешь. Это просто, типа, выплеск эмоций, давай поговорим спокойно. Я так не могу.